Глава 11. Проникновение. Следующим было занятие по синхронизации. Пропускать его опасно, но я рискнула. Попросила Ангелу передать ментору Алистеру, что я плохо себя чувствую. Даже изобразила, что меня тошнит, чтобы девушка прониклась. Теперь она пишет мое состояние ментору в красках. Получив свободу от занятий, я устроила наблюдательный пост напротив входа в мужское общежитие. Притаилась на террасе с учебником истории в руках. Вроде как зубрила параграф наизусть, а сама посматривала на двери в ожидании, когда выйдет Влад. Так прошло где-то около 20 минут, а потом показался он в сопровождении невесты. Я поморщилась при виде Зои. Вся такая идеальная, милая, ни единого изъяна. Мне подобные люди не внушают доверия, чувствуется в них некая фальшь. Не может нормальный человек всегда выглядеть с иголочки, это противоестественно. Вот у меня вечно то волосы в беспорядке, то пуговицы не до конца застегнуты, то пояс сбился. Эх, наверное, просто завидую. Дождавшись, когда Влад, Зои скроются за поворотом, я поспешила в мужское общежитие. Благо, вход туда свободный. Жесткого правила, отделяющего девушек от парней, в академии нет. Вроде как все уже взрослые люди, сами разберутся. Стараясь ни с кем не встречаться, я поднялась на второй этаж. Там было тихо, и я сразу направилась к заветной двери. Но до чего же деструкторы беспечные? Ноль защиты от магии созидания. В целом их логика понятна. В академии, куда доступ открыт исключительно деструкторам, откуда взяться конструктору? Но вот она я... Прижала ладонь к замку и без проблем создала для него ключ. До того легко, что даже неловко. Я быстро оглянулась по сторонам. Никого. Приоткрыв дверь, шмыгнула внутрь и замерла, святая святых. Странное ощущение накатило, но не из-за Влада. Все дело в Ингрид. Она тоже жила в этих покоях. Ходила по этому полу, сидела в кресле, касалась вещей. Я как будто заглянула в ее жизнь. Только ее самой здесь уже нет. Кстати, об Ингрид. Я прижала руку к груди и призвала слепок ауры. «Проследи за возвращением Влада и предупреди меня заранее», — велела я копии. Кивнув, та встала возле двери. «Так мне будет спокойнее, я смогу сосредоточиться на поисках». Разумно было начать с комнаты Влада, но рука сама собой потянулась к двери Ингрид. Благо ее я тоже открыла без труда, пересекла порог и зависла. Здесь все еще пахло любимыми духами сестры. Похоже, сюда никто не заходил после всего. Горло перехватил спазм, и я всхлипнула. С самого начала я запретила себе горевать о сестре. Глупо тратить время на слезы, тем более, когда Ингрид еще жива. Но боль порой прорвалась, нанося ощутимые удары. Сжав зубы, я снова затолкала ее подальше. Как только стало полегче, я прошлась по спальне, заглянула в шкаф с ящиками. Пусто. Все вещи Ингрид отправили домой. Комната была стерильна. Ни следа прошлого и того, что могло указать на случившееся с ней. Закрыв дверь в спальню сестры, я отправилась в комнату на противоположной стороне гостиной. Уже с порога стало очевидно, что она принадлежит парню. Сухая, даже суровая обстановка. Поверхности тумбы, комоды чистые, ни единой безделушки. Кровать аккуратно застелена, но без декоративных подушек. Одним словом, ничего лишнего. Влад не отвлекался на пустяки. Снова поиски не принесли результатов, и я вернулась в гостиную. Тут ты заметила небольшой секретер в углу. Кажется, Зоя упоминала, что Влад именно там хранит свои записи. Вот она, моя основная цель. Секретер выделялся на фоне остальной мебели. Редкая порода дерева, декоративная резьба — это явный антиквариат. Крышка запиралась на замок, и я попробовала его взломать. Надо же, как интересно. Полная защита и от деструкторов, и от конструкторов. Похоже, секретер не местный. Влад привез его из дома. Штучная вещь, практически артефакт. Я раздумывала, как же его вскрыть, когда амулет под кожей резко нагрелся, предупреждая об опасности. Влад возвращается. Я повернулась к двери, собираясь дать дёру, да так и застыла. Увы, мои сведения устарели. Влад уже здесь. Стоит у двери, сложив руки на груди, и смотрит на меня так, будто размышляет, испепелить меня сразу или медленно и долго поджаривать, наслаждаясь моими страданиями. Я сразу поняла, какую роковую ошибку совершила. Копия Ингрид не виновата. Она не смогла бы предупредить меня заранее. Влад воспользовался порталом. Видимо, на секретере стоит дополнительная защита, подающая сигнал хозяину, когда его касается посторонний. Это все Зои. Она меня подставила. Наверняка ей известны особенности секретера, но она, конечно, забыла о них упомянуть. Решила, если ее жених поймает меня за попыткой взлома, то нашей паре точно конец. Я мысленно прокляла невесту Влада, ну и себя заодно пару раз пнула. Могла бы сообразить раньше. После такого я обязана изучить содержимое секретера. Там должно быть много интересного, но не сейчас. Сейчас мне предстоит разобраться с Владом. «Что ты делаешь в моих покоях?» — поинтересовался он чуть ли не с рыком. «Пришла извиниться», — не растерялась я. «Неудобно вышло со стеной, с чернилами и вообще. К тому же это скоро будут и мои покои, вот решила заодно осмотреться». «И сразу полезла к чужим вещам?» — кивнул Влад на секретер. «Прости, я не знала, что его нельзя трогать. Просто он такой красивый, необычный. Я не удержалась». Оправдание звучало правдиво, но только не для Влада. Он мне не поверил. Я видела по глазам, от них веяло таким замогильным холодом, что, казалось, температура в комнате понизилась, а у меня изо рта вот-вот пойдет пар. Впрочем, следующие слова Влада никак не соответствовали его состоянию. Я ожидала услышать угрозы. «Я донесу на тебя за проникновение» или что-то в подобном духе, а он произнес: «Знаешь, я даже рад, что ты пришла». Я удивленно моргнула. «Это еще с какой стати? Решил меня придушить и радуется, что не будет свидетелей? Только этим можно объяснить сказанное. Ты не выходишь у меня из головы». Чем больше Влад говорил, тем выше поднимались мои брови. Еще немного и доберутся до линии волос. «Не знаешь, что мне с этим делать?» «С чем?» — тупо переспросила я. «Не понимаешь, да?» — вздохнул он. «Ладно, на словах и правда не объяснишь. Я лучше покажу». Я не успела ничего сообразить и уж тем более сделать. Влад быстро шагнул ко мне и буквально обрушился на мои губы. Жадно впился в них, скользнул руками под пиджак и стиснул в кулак рубашку на спине. Надо было его оттолкнуть, хоть как-то дать понять, что я против, но так ли это? С контролем я явно погорячилась. Не всегда тело подчиняется разуму. Иногда бывает наоборот, тело берет верх. Со мной случилось именно это. По телу разлился нестерпимый жар. Дыхание сбилось, в горле пересохло. Я будто заболела. Подхватила какой-то смертельный вирус от Влада. А лекарством оказались его прикосновения. Я жаждала их с таким отчаянием, словно только они в состоянии спасти меня от неминуемой гибели. Губы Влада оторвались от моих. Я вздохнула до рези в легких и потянулась за ним, неосознанно требуя продолжения. Он пробормотал что-то, я не разобрала слов, и снова меня поцеловал. Вытащил мою рубашку из юбки, забрался руками под нее, и вот уже горячие пальцы скользили по моей пояснице, заставляя прогибаться навстречу парню. Обжигающие прикосновения со спины переместились на живот. В ответ я, не удержавшись, тоже прижалась ладонями к торсу парня. Крепкие мышцы пресса напряглись, и я ощутила их рельеф. Если руки Влада поднимались выше, то мои захотели опуститься вниз. Я добралась до ремня, когда Влад снова отклонился ради судорожного вдоха. «Проклятые бесы!» — выругался он. «Совсем забыл, что ж ты творишь со мной?» «Я? Вообще-то это он начал. Не я его поцеловала, но даже сейчас, возбужденно вжимаясь в мои бедра, лихорадочно гладя мое тело, Влад умудрился во всем обвинить меня. Я возмутилась до глубины души, а главное вспомнила, что я вообще-то терпеть не могу Влада Кавендиша. Может, глядя на меня сейчас, этого не скажешь, но это правда. Его руки на моей груди не способны этого изменить». Окончательно придя в себя, я отшатнулась от Влада и влепила ему звонкую пощечину. Его голова дернулась, но при этом он как будто ничего не почувствовал. Даже не поморщился. Кажется, моя ладонь болела сильнее, чем его щека. «Пусти!» — рванулась я, сбрасывая его ладони с себя. Влад действительно убрал руки, но отпускать меня не спешил. Уперся кулаками в стену по бокам от меня. Не сбежать. Что за дурацкая манера брать человека в капкан? «Не отойдешь, ударю еще раз», — честно предупредила я. «Мое прозвище ни о чем тебе не говорит», — криво усмехнулся он. «Не сопоставила?» «Ты не чувствуешь боли», — осенило меня. «Помимо обычной магии разрушения, хаос наделяет своего носителя каким-то одним видом дара. У Влада он выражался в иммунитете к боли. Он действительно не ощутил мою пощечину. Я могу хоть всю руку отбить, он даже не поморщится. А если ударить его между ног коленом, этого он тоже не почувствует. До того захотелось проверить, что я не стала долго раздумывать, взяла и замахнулась. Увы, реакция у Кавендиша была отличной, он перехватил мое колено до того, как оно достигло цели. «В чем дело?» — съязвила я, стараясь не думать о его пальцах на моей коже. «Неуязвимость на эту часть тела не распространяется?» «Я не чувствую боли, но это не значит, что я не получаю увечий». Говоря, Влад не забывал поглаживать ямку под моим коленом, посылая по телу сотни горячих искр. «Что за нелепый дар?» — фыркнула я. «В чем его смысл?» «В том, чтобы продолжать сражаться до последней капли крови, не обращая внимания на раны, пока не упадешь замертво». Он так это серьезно произнес, что стало не по себе. К счастью, Влад, отпустив мою ногу, наконец-то отошел, и я попыталась вернуть себе внутреннее равновесие. И первое, что сделала, вытерла губы тыльной стороной ладони, убирая с них вкус Влада Кавендиша. Пусть он не надеется, что ему удалось пробить мою броню, она слишком толстая. Влад хмуро наблюдал за моими действиями. Кажется, не мог определиться, снова меня поцеловать или все-таки придушить. Его взгляд блуждал от моих распухших, от его поцелуев губ до шеи и обратно. Я не стала дожидаться, какой выбор он сделает, и рванула к двери. Та была не заперта, и я на полном ходу выскочила в коридор. Следом раздались шаги. Влад попытался меня схватить. Не могу похвастаться, что я была быстрее, но он не догнал. Все потому, что на выходе наткнулся на слепок ауры. «Ингрид!» Послышался за спиной хриплый стон Влада. «Проклятые бесы! Какая же я дура забыла спрятать копию!» Влад не заметил ее сразу лишь потому, что появился посреди комнаты, и слепок ауры все это время был за его спиной. «Но я-то о чем думала?» А теперь он повернулся к двери, преследуя меня, и... Упс! Взмахнув рукой, я скрыла копию, хоть и поздно. Влад видел Ингрид. У него будут вопросы. Но прямо сейчас это помогло мне сбежать. Он был в таком шоке, что просто забыл обо мне. Хотелось верить, что вспомнит не скоро. Но чутье подсказывало, что мне вряд ли так повезет.